Дядя Вася ставит диагноз. Растянув трубочкой вату, я запихиваю ее ножом в щель. Нащупываю на подоконнике полоску, поводив шершавой стороной в миске с водой, приклеиваю к раме. Слезаю с табуретки и выщипываю новую порцию. Рулон постепенно тает, и середина как будто вывинчивается. Табуретка уж больше не нужна. И вдруг, проскочив насквозь, вата вываливается с той стороны и, зацепившись волокнами за карниз, колышется на ветру. Схватившись за ручку, я что и силой дергаю на себя. Рама медленно едет навстречу, и часть ваты, которую я закрепил наверху, отделяется от бумаги, поболтавшись все еще, за что-то цепляясь, наконец отрывается. А уже на карнизе, соединившись с той, что провалилась раньше, подхватываясь ветром, летит еще дальше вниз, прямо на Невске. Я сажусь на тахту и, опустив голову, слушаю городской шум. Комната наполняется холодным воздухом, и как-то неожиданно резко, перешибая звуки с улицы, с другой стороны раздается стук. Повернувшись, я тупо смотрю на дверь. Стук настойчиво повторяется. И после паузы слышится голос дяди Васи. — Толик, ты дома? Открой, дорогой! Помучившись, я поднимаюсь, подойдя к двери, отдвигаю задвижку. Дядя Вася в белой рубашке и в своем парадном костюме есть проодеколонины. К запаху одеколона примешивает с поры перегар. Как всегда лезет заглянуть. — Толик, требуется мужская сила. Надо помочь бабусе. Выйди, пожалуйста, в коридор. Дверь в комнату Натальи Михайловны открыта, а в коридоре как будто во время антракта в фойе. Откуда-то с периферии, с видами на жилплощадь, незнакомая молодуха, наверное, из дальних родственниц. Знакомая старушка, что иногда к Наталье Михайловне наведывалась и что-нибудь ей наскоро готовила. Скорее всего, ученица. А это мама Толика, шахматиста, того самого, что когда-то побеждал Корчнова. Беспокоит за чемодан. Весной Толик все собирался в экспедицию, куда-то за Урал. Уж было сел в поезд, но в дороге его ограбили, вытащили все деньги и документы. И Толик возвратился, чтобы не огорчать маму, жил у Натальи Михайловны. Помогал ей по хозяйству, мама была спокойна. А в середине лета вдруг пропал, пошел что-то Наталья Михайловна покупать и исчез. А чемодан остался, и документы так и не нашлись. Он совсем недавно объявился опять. Проночевал ночи две, потом его дядя Вася сдал в милицию. У Натальи Михайловны заболел желудок. Как раз после случая с проводками. А сам дядя Вася раскаялся, даже привел слесаря и слесарь вставил замок. А дядя Вася, вот душа, человек не поленился и вызвал врача. И врач Наталью Михайловну внимательно осмотрел и все установил. Я сам слышал на кухне. Варвара Алексеевна рассказывала по секрету. Ей по секрету рассказал дядя Вася, а дядя Вася врач. Оказывается, у Натальи Михайловны совсем и не желудок, просто она с Толиком живет, и даже как-то и не по-человечески. Дядя Вася все объяснил. И организм Натальи Михайловны этого не выдержал. Да Варвара Алексеевна и сама видела. Когда шла по коридору, Толик в дверях стоял без штанов, а Наталья Михайловна намылилась в ванную. Но надо же, а еще называется учительница. У самой Варвары Алексеевны муж погиб на фронте. 35 лет назад, и она ему с тех пор хранит верность. А это, мало того, что отправила на тот свет 5 мужиков, я теперь еще подавай молодого, старая проститутка. Это тоже хорош, шахматист. А дядя Вася просто молодец, что сдал его в милицию. Да, за такие дела его не помешало посадить вместе с Натальей Михайловной. Варвара Алексеевна, как всегда, на посту выглядывает из своей щелки. А дверь в дяди Васину комнату тоже, как всегда, настежь распахнута. Накупленное недавно тахте плюшевое покрывало, но, в отличие от обычного, вместо коньяка с закусоном на скатерти скромная сахарница. Вокруг сахарницы фарфоровые чашечки на блюдечках. Федосия Павловна готовится к замужеству. Ну что ж, пора. Ведь недаром же в последнее время дядя Вася об этом только и трубит по телефону, принимает поздравления. И вся квартира слышит. Будет теперь схеменином. А как-то на днях намекал и про комнату. Да вот должны дать. Ну да, побольше, а то, понимаешь, даже холодильник некуда поставить, пришлось выставить в коридор. Дядя Вася расхаживает с видом метрдотеля, и на его рукаве не хватает разве что красной повязки. Сейчас приедет скорая помощь, Наталья Михайловна отвезет в больницу. Наверное, уж звонят давно, но из коридора не слышно. А общего звонка нет. Теперь сдубасили в дверь санитары. Такие амбалы и в белых халатах. Поставили на пол носилки и ушли. А выносить долг родных и близких. Вот Наталья Михайловна. И ведут под руки старичок-профессор и старушка, что иногда наведывалась. Наталья Михайловна, напоминающий мешок пальто, как видно, даже не надеванное и не по сезону легкое. Пуговицы на животе не сходятся. Патлы волос наспех прибраны и вот-вот выбьются и рассыплются по щекам. Старомодная шляпка съехала на бекрень, а между зажатыми крест-накрест ладонями со сломанным замочком сумочка, и сумочки торчат исписанные каракулями листки. Старичок со старушкой доводит Наталью Михайловну до носилок и останавливается. Потом наклоняют. Наталья Михайловна не то чтобы сопротивляется, но, кажется, не совсем понимает, что происходит. Она как-то неуклюже плюхается на полотно и, склонив голову на бок, еще крепче прижав к груди сумочку, застывает. Обутые в огромные башмаки ноги приходится перекидывать, как полень. «Ну что, Толик, — весело командует дядя Вася, — поехали!» И, присев на корточки, хватает перекладины. Я тоже приседаю. Дядя Вася шагает впереди, а я сзади, а между нами навальные груды, мотающиеся Наталья Михайловна. Мы проходим между створками двери и поворачиваем. Сейчас потащим вниз. Наталья Михайловна лежит ногами вперед, как покойник. Дядя Вася торопится, ему как будто бы не терпится. Он чуть не прыгает через ступеньки. Сопротивляясь, я еле-еле плетусь. Вот прошли площадку, проходим последний пролет. Голова Натальи Михайловны совсем от меня близко. Волосы уже выбились, а шляпка возле самого уха. «Ох, ох!» — стонет Наталья Михайловна и даже не открывает глаз. «Куда вы меня несете?» «Держись, бабуся, держись!» — добродушно посмеивается перед дядей Васей. «Да мы еще на твоей свадьбе попляшем!» И, обернувшись в мою сторону, подмигивает.